Он вынул 5 жетонов, снятых с убитых немцев, бросил их в ноги покойнику и добавил, отворачиваясь: «Так, может, повеселей тебе лежать будет». Голубь его быстро забросали землей. Цветков закурил и пошел впереди отряда. А однорукий конник Романюк говорил Холодильну: «Бывает, голос дан человеку считается от Бога, а бывает, и командир от него, не иначе. Я честно могу сказать, поначалу предполагал хвостун и трепло, и даже, извиняюсь, авантюрист, а теперь, други товарищи, нет. У него есть дар этот, он понимает». Володя шел сзади, слушал. И как не горька была потеря Голубева, вдруг показалось ему, что в ночном предупреждающем окрике командира и в том, что случилось впоследствии, заложена основа будущего благополучия их летучего отряда — смерть фашизму. Глава вторая. Осенней темной ночью. 6 ноября 1941 года в 10 часу мглистого южного вечера летучий отряд «Смерть фашизму», никем не замеченный, подходил к околице уснувшего села Белополье. Встреченный отрядом еще в сумерки длинный, тощий, сильно выпивший мужик, которого за пристрастие его к немецкому слову «папир» сразу же прозвали «папиром», сказал, что в селе никаких немцев совершенно нет, а приехали из района полицаи, 6 голов, собрались у здешнего председателя колхоза «Новая жизнь» Мальчикова Степана Савельевича. Там с утра пекли пироги, варили студень и печенку жарили. Наверное, будут гулять. «Какой такой может быть под немцами колхоз?» — не поверил мелиоратор Терентьев. «Чего, дядь Папир, мелешь?» Дядька забожился, что колхоз немцы не разогнали, а выкинули лозунг «Община без советов». Взяли с Мальчикова расписку в том, что община «Новая жизнь» будет работать исключительно на нужды Великой Германии, и Степан Савельевич, естественно, подчинился. «Значит, работаете на фашистов?» — угрюмо осведомился Цветков. «Стараетесь для врагов Родины?» Папир стал что-то объяснять, бестолковое и малопонятное, дыша на Цветкова сладким перегаром самогона, но Цветков отстранился, не выслушав. Дядька же заробел и смолк. Когда миновали околицу села, Цветков приказал Папиру вести отряд к председателеву дому. Дядька, остановившись, стал вдруг хвалить Мальчикова. Но тут место было не для бесед. Дядечка почувствовал у небрита в своем подбородке холодный ствол автомата и зашагал за дами к дому, где гуляли полицаи. Дом был кирпичный. «Новая жизнь» до войны слыла крепким колхозом. Степан Савельевич был награжден даже орденом. И странно и горько было видеть, что за тюлевыми занавесками председателева дома мелькают головы полицейских, назначенных представителями германского рейха. Там пьют водку и закусывают подручные фашистских оккупантов, выродки, предавшие и свою советскую власть, и родину, и отчие могилы. «Разговорчики прекратить!» — велел Цветков. «Приказание слушать по цепочке. Бабичука, Терегина и Цыдуньку ко мне. Терентьев, вы этого папира придержите. Устименко, вы где?» «Здесь я», — откликнулся Володя. Папир опять попытался заговорить и даже схватил мелиоратора за рукав, но тот отпихнул его. Мокрая вьюга засвистала пронзительнее, сквозь густую, плотную белую пелену теперь светились только окна председателева дома. На высокое, занесенное снегом крыльцо Цветков шагнул первым. Незапертую дверь он распахнул ударом сапога, также распахнул и вторую, прищурился от яркого света керосиновой молнии и, увидев полицаев, на которых были нарукавные повязки, сказал раздельно, не торопясь, спокойно: «С праздничком вас наступающим!» «И тебя с праздничком!» — обратился к нему всем своим большим, начинающим жреть телом, ответил пожилой полицай с усами.